Как-то Кристин шила, сидя на самой верхней ступеньке лестницы, ведущей в верхнюю горницу, как вдруг во двор усадьбы въехал Симон и остановился внизу, не замечая Кристин. Родители ее вышли из дому, но Симон не спрыгнул с коня. Рамбург просто наказала ему спросить, когда он будет приезжать тут мимо, насчет ее любимой овечки. Ее не отправили на горный выгон. Рамбург хотелось бы взять ее себе. Кристин видела, что отец ее почесал в затылке. «Да, овечка, Рамбург!» Он сердито рассмеялся. «Очень досадно. Он надеялся, что Рамбург забудет про нее. Дело в том, что он подарил двум старшим внукам по ручному топорику. И первое, что они сделали, пустив топорики в ход, это зарубили насмерть овечку Рамбург». Симон усмехнулся. «Да уж эти молодцы из Хьюсабю, настоящие разбойники». Кристин, сбежав по ступенькам вниз, сняла с цепочки на поясе свои серебряные ножницы. «Вот, отдай их, Рамбург, как пеню за то, что сыновья мои зарезали ее овцу. Я знаю, ей с самых малых лет хотелось получить такие ножницы. Пусть никто не говорит, что мои сыновья...» Она говорила запальчиво, но вдруг умолкла. Она увидела лица своих родителей. Лавранс и Рагнфрид глядели на нее неодобрительно и изумленно. Симон не взял ножниц и, по-видимому, был смущен. Тут он заметил Бьергюльфа, подъехал к нему, наклонился и, подхватив мальчика, посадил его перед собой на седло. «А ты, викинг, совершаешь здесь набеги на наши поселки? Ну, теперь ты мой пленник. Пусть завтра твои родители приедут ко мне, и мы поторгуемся с ними насчет выкупных денег». С этими словами он, со смехом обернувшись, помахал рукой в знак привета и ускакал с мальчиком, который хохотал и барахтался у него в руках. Симон очень подружился с сыновьями Эрленда. Кристин вспомнила, что он всегда питал склонность к детям, ее младшие сестренки любили его. Ей бывало ужасно обидно, что Симон так любит детей и умеет занимать их играми, тогда как ее собственный муж столь мало обращает внимания на болтовню малышей. Впрочем, день спустя, когда они были в форму, она узнала, что жена не поблагодарила Симона за то, что он привез с собой домой такого гостя. «Нечего и ожидать от Рамбург, чтобы ее уж теперь занимали дети», — сказал Рагнфрид. «Ведь она еще сама едва вышла из детского возраста. Конечно, будет совсем иной, когда она станет старше». Пожалуй, Симон и его теща обменялись взглядом и чуть заметной улыбкой. «Ах, вот что!» — подумала Кристин. «Ведь скоро уж 2 месяца со времени их свадьбы». Возбужденная и неспокойной душой, такой была сейчас Кристин, она вмещала свое настроение на Эрленде. Он относился к пребыванию в усадьбе родителей жены спокойно и с удовлетворением, точно был праведником. Он дружил с Рагнфрид и ясно показывал, что ему чрезвычайно нравится тесть, да, по-видимому, Лавранс любил своего зятя. Но Кристин стала теперь такой болезненно впечатлительной, что чувствовала в добром отношении отца к Эрленду многое от той снисходительности, которую Лавранс всегда питал к каждому живому существу, казавшемуся ему не очень способным справляться с невзгодами самостоятельно. Не такова была его любовь к мужу второй дочери. Симона он встречал как друга и товарища. И хотя Эрленд по своему возрасту стоял гораздо ближе к тестю, чем Симон, однако Симон и Лавранс говорили друг другу «ты». Эрленд уже с того самого времени, как он сделался женихом Кристин, Лавранс говорил «ты», а тот обращался к отцу на «вы». Лавранс никогда не предлагал изменить это обращение. Симон и Эрленд тоже держались по-приятельски, когда встречались, но не искали общества друг друга. Кристин продолжала испытывать тайное смущение перед Симоном Дарре из-за того, что он знал о ней, и еще больше из-за сознания, что в тот раз он вышел из положения с честью, а Эрленд со срамом. Ее просто бесило, когда она думала о том, что, видимо, даже это Эрленд смог позабыть. Поэтому она не всегда бывала обходительна с мужем. Если Эрлен бывал в хорошем настроении и сносил ее раздражительность добродушно и кротко, то Кристин злилась, что он не принимает близко к сердцу ее слов. Другой раз случалось, что у него не хватало терпения, и тогда он выходил из себя, но Кристин отвечала ему язвительно и холодно. Как-то вечером они сидели в Йорюнгорде в старой горнице. Лавренсу больше всего нравилось это помещение, в особенности в дождливую погоду и при таком тяжелом воздухе, как, например, сегодня, ибо в новой горнице под верхними покоями был плоский потолок, и дым от печи там очень мешал, а в старой горнице дым уходил над очагом вверх под стропила крыши, даже когда приходилось закрывать из-за непогоды дымовую отдушину. Кристин шила, сидя у очага, она была в дурном настроении и скучала. Напротив нее дремала над своим шитьем Маргарет, время от времени позевывая. Дети возились и шумели в горнице, Рагнфрид была в форму, а большинство слуг и служанок ушло из дому. Лавранс сидел на почетном месте, а Эрлинд около него, на внешней скамье. Между ними стояла шахматная доска, и они молча, после долгого раздумья, передвигали фигуры. Один раз, когда Ивар и Скюли старались разорвать какого-то щенка на две части и тянули его в разные стороны, Лавренс встал и отнял у них визжавшее маленькое животное. Он ничего не сказал и снова сел за игру, держа щенка на коленях. Кристин подошла и стала следить за игрой, положив руку на плечо мужа. Эрлинд играл в шахматы гораздо хуже тести, поэтому чаще всего проигрывал, когда они по вечерам садились за доску, но относился к этому спокойно и равнодушно. В этот вечер он играл очень плохо. Кристин все время пилила его за это, не очень-то ласково и нежно. В конце концов Лавранс сказал довольно сердито: «Не может Эрлен сосредоточить свои мысли на игре, раз ты торчишь тут и его беспокоишь. Чего тебе надо здесь, Кристин? Ведь ты же ничего не понимала в шахматах». «Ну, конечно, по-вашему, я вообще ничего не понимаю». «Одного, по-моему, ты во всяком случае не понимаешь», — сказал резко отец. «А именно, как подобает жене разговаривать со своим мужем. Лучше уйди отсюда и уйми детей, они совсем ошалели». Кристин отошла от играющих, посадила всех детей в один ряд на скамью и сама села с ними. «Сидите теперь тихо, сыночки», — сказала она. — Ваш дедушка не хочет, чтобы тут играли и забавлялись. Лавран взглянул на дочь, но промолчал. Немного погодя, в горницу вошли няньки, и Кристин, служанки и Маргарет отправились укладывать детей спать. Эрлен сказал, когда они с тестем остались одни: — Мне хотелось бы, тесть, чтобы вы не выговаривали Кристин. Если она находит для себя утешение в том, что пилит меня, когда у нее бывает вот такое дурное настроение, то ведь разговоры с ней не помогут. И она терпеть не может, чтобы кто-нибудь говорил хоть слово о ее детях. — А ты, — спросил Лавранс, — ты намерен терпеть, чтобы твои сыновья росли такими невежами? Где же это они, все те служанки, которые должны пестовать их и наблюдать за ними? — Я думаю, с вашими слугами в людской... — сказал Эрлин со смехом и потянулся. — Но я не смею и слова молвить Кристин об ее девушках-служанках. А то она разгневается и доведет до моего сведения, что ни она, ни я не были образцом для людей.